Без офицеров. Представление фантастического балета «Эксельсиор» началось. Декорации были великолепные, костюмы тоже. Но танцевала только балерина, исполняющая главную роль. Остальные же исполнительницы балета, хоть и были одеты в коротенькие балетные юбочки, только позировали с гирляндами цветов в руках, с тюлевыми шарфами, со стрелами, с флагами, но в танцы не пускались. Они откидывали то правые ноги, то левые, то наклонялись корпусом вперед, то откидывались назад и только. Это не уклонилось от взоров супругов. Удивительное дело. Только одна танцовщица и распинается в танцах, а все другие только на месте толкутся, да ноги задирают, — сказал Николай Иванович, когда балерина чуть ли не в десятый раз стала выделывать замысловатые соло на пуантах. — У нас уж ежели балет, то все прыгают, все стараются, а здесь кардебалет как будто только на манер мебели. — Все-таки хорошо, все-таки интересно. Ты посмотри, какая роскошная обстановка! — отвечала Глафира Семеновна. — Ей-ей, у нас в Петербурге балет лучше. Театра такого роскошного нет, а балет лучше. — Ну, как же лучше-то? Смотри, смотри! Принесли лестницы и забрались на ступеньки. Вон как высоко стоят и руками машут. Ведь это целая гора из людей. — Верно. Но танцевального-то действия все-таки нет. Ты посмотри, одна только танцовщица и надсаживается, даже взмылилась, от нее уж пар валит, а ей никто не помогает. Балет должен состоять из танцев, все пляшут, все подпрыгивают, все кружатся, вот это я понимаю. Верно, уж здесь такой обычай. Переменилось несколько картин со скорой переменой и опустился занавес. Начался антракт. Супруги начали наблюдать публику. Удивительное дело, что и здесь, в театре, нет хороших нарядов на публике. Оказывается, что я лучше всех одета, сказала Глафира Семеновна. Даже обыкновенных-то простых модных нарядов нет, а все рвань какая-то. Именно рвань. Где же хваленые французские модные наряды-то? На выставке их нет, в театре нет. Да ведь в каком театре-то? В балете. У нас в балете являются разодетыми в пух. Посмотри вон, какая налево в кресле сидит. Чуть не от корыта. Пальтишко на ней, я думаю, чуть не 5 раз перешивалась. На голове какая-то помятая шляпка. Ей-ей. Я перед отъездом за границу нашей горничной Марфушки в остый раз свежее этой шляпки свою шляпку подарила. Ну, Париж! «Не в моде должно быть в театр рядиться», — отвечал Николай Иванович. «Так куда же рядиться-то? На выставку не рядится, в театр не рядится. Так куда же рядиться-то? А между тем Париж считается самым первым городом по части нарядов». Николай Иванович улыбнулся. «А ты знаешь правила. Сапожник всегда без сапогов, а портной с продранным рукавом и в встрепанных брюках», — сказал он. «Для чужих Париж наряды приготовляет, а сам не щеголяет. Да и вот я что еще заметил», — продолжал он. «Ведь мы сидим в балете, а посмотри-ка». «Где военные?» «Как есть, ни одного офицера в театре». «Да что ты!» «Ищи и укажи мне. Даже в первом ряду ни одного офицера нет, не говоря уж о генералах. Видишь первый ряд? Только статские плеши и бороды». Глафира Семеновна стала блуждать глазами по театру, отвечала: «Действительно, ведь совсем нет военных». «Вот-вот, а у нас-то в балете весь первый ряд, как на подбор, генералитетом да господами военными занят. Однако, что же мы не сходим в фойе? Надо бы с земляком повидаться, с которым мы давеча встретились в подъезде. Да-да, и, очевидно, он человек, знающий Париж, — подхватила Глафира Семеновна. С таким человеком приятно. В следующем антракте супруги гуляли по роскошному фойе и отыскивали земляка, познакомившегося с ними в подъезде театра.